Глава 44. Макс. Утро. Твою мать, какое же охренительное утро! Я лежу и смотрю на нее, на свою девочку, которая сопит рядом, сморщивает нос во сне, будто что-то ей там снится. Одеяло сползло, обнажило плечо и половину груди, отчего меня снова накрывает. Черт возьми! Эта девчонка держит меня так крепко за яйца, что я сам себе удивляюсь. Никогда раньше не было такого. До Эллы все было так, чисто для галочки. Разрядка и не более. А тут я вообще забыл, что кто-то до существовал. Есть только она, Элла Серебрянская, моя, целиком и полностью. Провожу пальцем по ее коже, гладкой точно шелк. Она недовольно шевелится, губы надувает, но я лишь ухмыляюсь и наклоняюсь к шее. Провожу носом, оставляя дорожку поцелуев к плечу. «Максим», — сонно стонет. Этот ее голос, как будто под кожу лезет, сводит с ума. Я чуть не взрываюсь от этого голоса. Всю ночь ее трахал, но, черт возьми, мне мало. Катастрофически мало. Мое тело орет еще. Рука сама собой ложится на бедро, медленно скользит вниз. Я уже готов забраться туда, где рай. Но вдруг раздается вибрация. Это смарт жужжит на прикроватной тумбе. Чисто машинально бросаю взгляд. Какое-то сообщение. «Эля, тебе кто-то пишет». Целую ее в плечо, пытаясь разбудить. «Может, мама?» Эля тяжело вздыхает, недовольно хмыкая. Очевидно, хитрая хулиганка притворилась спящей, чтобы получить больше ласк. Женщина до мозга костей. Сильная и нежная. Красивая и умная. Язвительная и яркая. А еще... чертовски сексуальная. «Дай посмотрю», — протягивает руку, приоткрывая глаза. Я тянусь, затем беру смарт и тут же замираю. На экране мелькает видео. Сначала не вдупляю, но когда Элла берет смарт и нажимает на плей, я вижу. Я не хотел пялиться, но не заметить невозможно. Ростова. Сука, держит мою Эллу за волосы. Две шавки прижимают руки, пока эта конченая тварь ножницами отрезает ей волосы. У меня кровь леденеет, но одновременно вены пылают огнем. Я каменею. В груди поднимается что-то такое, что словами не описать. Зверь, чистый зверь. Элла резко выключает видео, будто это способ стереть то, что я только что увидел. Это что? Мой голос звучит чужим, глухим и опасным. Ничего, ерунда, лепечет, пряча глаза. Ерунда? Серьезно, блядь? Она издевается надо мной. Я рычу, сдерживая желание швырнуть телефон о стену. Элла, не ври мне. «Максим». Мнется, грызет губу, а потом выдыхает. «Ты же сам все видел. Ростова устроила мне темную». Я резко втягиваю воздух сквозь зубы. Руки сами собой сжимаются в кулаки. Я готов убить, задушить голыми руками. Я от этой мрази мокрого места не оставлю. Поверила в себя или что? Внезапно горячие ладони накрывают мои щеки. Элла разворачивает мое лицо к себе, шепча. «Максим, не горячись. Это всего лишь волосы. Они отрастут». «Всего лишь волосы? Что она несет? Эти конченые посмели тронуть мою девушку. Напали, как последние шакалы. Нужно просто не реагировать». «Ты сказочно наивная, Серебрянская?» «Рублю. Тебя ударили по щеке, а ты подставляешь другую? Такие, как Ростова, по-другому не понимают. Это тупая мразь, и пока ей не врежут, она не остановится. Тяжелое молчание повисает между нами. Я чувствую, как в груди кипит, но голос вдруг становится хриплым, почти горьким. Почему ты мне не рассказала? Потому что сейчас не время. Ты сам только из больницы сбежал. Тебе нужен покой, а не новые разборки. Ясно. Резко вскакиваю, чувствую, как все внутри горит. Я, значит, так, мимо проходил. Для красоты рядом. Не в состоянии выскочку поставить на место. Максим, я не хотела... Элла встает, тянется ко мне, но у меня уже тормоза отказали. Элла, ты со мной, моя девушка. Если у тебя проблемы, это мои проблемы тоже. Я не какой-то мамкин сопляжуй, который звезды в лужи дарит и за ручку водит. Или мы вместе, и ты это понимаешь, или я что-то не догоняю. Серебрянская смотрит на меня широко раскрытыми глазами, точно лань, а потом выдыхает. Вместе. Я киваю, сглатывая злость. Хоть в этом сходимся. Ладно, собирайся. Завезу тебя на пары, а потом мне нужно закрыть вопрос с больницей. Она не спорит, слушается. Но я все равно киплю. Черт, эта ведьма сводит меня с ума. Такие веревки вьет, что сам удивляюсь, как я еще не на цепи. Но одно я знаю точно: Ростова еще пожалеет. Очень. Элла думает, что волосы — это ерунда, а для меня это красная тряпка. И кто-то за это заплатит. Мы собираемся довольно быстро. Я, наконец-то, за 2 дня надеваю нормальные шмотки и больше не похож на сбежавшего из дурки. А затем вызываю такси. Элла едет рядом на заднем сиденье. Упрямая, как всегда. Домой ехать ни в какую. Ладно, это ее право. Пусть остынет. Пусть ее мать тоже остынет. Потом все уляжется. Сейчас нужно разобраться с крысами. Димон, сука, думал, что самый умный. Устроил подставу, зуб даю, что и Ростова работает по его наводке. Эта кукла с ботоксом в мозгах сама до такого не додумается. Это в стиле Димона — гадить из-под тишка. «Напиши, как будешь свободна», — говорю Элле, когда машина притормаживает напротив универа. Она кивает и выходит. И вот, казалось бы, все, я мог бы просто уехать, но к черту. Вылетаю следом, хватаю ее за талию, прижимаю к себе и целую. Не какой-то чмок, нет, настоящий поцелуй. Тот самый, за которым нас застукала ее мать. Плевать, пусть каждая собака в округе знает, чья это девчонка. Отстраняюсь. Вижу, как Серебрянская покраснела, и усмехаюсь. «Привыкай, Серебрянская. Я руки при себе держать не умею». Подмигнув, запрыгиваю обратно в тачку и называю водиле адрес клиники, в которую меня упекла маман. Явно по указке отца. В частную клинику захожу так, будто никуда и не сбегал. Джинсы, худи, кроссы — нормальный вид. Только башка все еще перемотана. И, как назло, натыкаюсь на мать и врача. «Макс!» Мать едва не срывается на виск. «Ты где был? Что за фокусы?» Выписывался на ночь. Лениво парирую. «Доктор, этот занудный очкарик, тут же хмурится. И кто же вас выписал, молодой человек, позвольте узнать?» «Я сам». Безапелляционно отрезаю. «Где какие бумажки чиркнуть? Я возвращаться в лазарет не намерен». Врач понимает, что спорить бесполезно. Мать только закатывает глаза. «С детства меня в больницах удержать было нереально. Сейчас тем более. Закончив со всей бумажной волокитой, мы отправляемся домой. По дороге, разумеется, мне приходится слушать лекцию. «Больше никаких машин. Слышишь, Макс? Я скоро совсем седой стану». «Ага», — отзываюсь рассеянно, уставившись в окно. Ее нотации я слышу всю жизнь. Она бы хотела, чтобы я сидел и вышивал крестиком. Ну да, сейчас. Я парень, я живу, как живу. И да, передряги будут. Дома, как я и ждал, ждет вторая серия ада. Отец сидит в кресле, стакан в руке, а лицо мрачнее тучи. И вот только я переступаю порог, как он сразу орет. «Явился! Как ты мог? Я думал, хоть на тебя можно положиться, Макс. А ты? Такая подстава перед выборами. Ты вообще башкой думаешь? Или у тебя там только тёлки и тачки?» «Он чуть не разбился», — вставляет мать. «А ты все о своих выборах». «Ты нагнетаешь, Илона», — рычит батя. «Я просил вас хоть раз быть нормальными людьми. И что в итоге?» И понеслась старая пластинка. Ор, упреки, взаимные обвинения. «Все!» Вдруг отец тычет в меня пальцем. «Больше ни копейки от меня не получишь. Я тебе квартиру купил. Образование дал. Будь добр, на вольные хлеба!» Я выгибаю бровь, ухмыляясь. Напугал ежа голой жопой. Да, я пользовался его деньгами, но и сам умею зарабатывать на гонках, на перекупе тачек с удавом. Так что катись все к черту. Разворачиваюсь, даже не слушая дальше. Иду в гараж, беру еще одну бэху и еду подальше от этого дурдома. Пора поставить шавок на место. Я лечу по трассе, и внутри только одно чувство — злость. Я разнесу этих крыс.